доктор Иоганн Мальфатти. Годы жизни 1766-1859. Доктор Мальфатти родился в Лукке, учился у знаменитого Алоизио Гальвани в Болонье и у Иоганна Петра Франко в Павии. Последовал за ним, когда он в 1795 году был приглашен Иосифом II в Вену, в столицу императора. После получения диплома доктора он вначале был вторым врачом в Венской всеобщей больнице и основал уже в 1802 году общество врачей-практиков. Когда его учитель Франк в 1804 году выехал из Вены, он оставил свое место во всеобщей больнице и открыл успешную частную практику. Стал придворным врачом эрцгерцога Карла и эрцгерцогини Беатрис фон Эсте и, благодаря своей известности, обслуживал целый ряд зарубежных дипломатов во время Венского конгресса. В 1837 году был причислен к дворянскому сословию, получил дворянство. Доктор Мальфатти являлся приверженцем метода лечения магнетизмом, что закончилось для него неприятным судебным процессом. Доктор Мальфатти владел виллой в Гитцинге и загородным домом в Веринге, в котором 14 июня 1814 года Бетховен исполнял свою маленькую кантату «Un lieto Brindisi», сочиненную ко дню рождения доктора Мальфатти. Вскоре после того, как Бетховен был введен его другом в семью Мальфатти, он почувствовал глубокую привязанность к одной из двух дочерей, брата доктора Мальфатти, 21-летней Терезе. Его серьезно взволновала мысль о женитьбе. Этой молоденькой Терезе он посвятил те «Богатели», которые стали известны как «Листок из альбома для Элизы». Мальфатти, который был приверженцем лечения ваннами и которому Бад Ишль обязан своей мировой славой, послал Бетховена в 1811 году в Теплиц. Тесные личные отношения между обоими продолжались до 1817 года, когда после многих лет особого доверия к врачебному искусству Мальфатти произошел разрыв с этим хитрым итальянцем, как назвал его однажды Бетховен. В последний год жизни маэстро Мальфатти появился вновь, когда он после некоторых колебаний в середине января 1827 года пришел на консилиум к постели тяжело больного. Доктор Андреас Бертолини. Доктор Бертолини вначале был ассистентом Мальфатти. В 1806 году он подружился с Бетховеном и с 1808 года был его лечащим врачом. Их связывали тесные дружеские отношения, и из всех его врачей ему никто не был так по-человечески близок, как Бертолини. От него известно, что Бетховен был неравнодушен к прелестям прекрасного слабого пола и что всегда охотно выпивал стакан вина. Но и в музыкальном отношении оба были чрезвычайно близки друг другу. По инициативе Бертолини Бетховен сочинил для российской императрицы полонез. Причем он предложил своему другу из нескольких проигранных на клавире тем выбрать подходящую. К сожалению, эти дружеские отношения были прерваны из-за одной, связанной с музыкой, проблемы. Когда один английский музыкант при содействии Бертолини подошел к Бетховену с просьбой сочинить симфонию, но с условием, что она будет похожа на его ранние и более понятные симфонии, это настолько разозлило Бетховена, что тот разорвал всякие отношения с доброжелательным и действующим из лучших побуждений посредником. Однако Бертолини на всю свою жизнь сохранил к Бетховену честные, дружеские чувства. В 1831 году он заболел холерой и был твердо уверен в своей кончине, поэтому велел уничтожить все письма Бетховена, находившиеся у него. Без сомнения, среди них были очень доверительные сообщения, которые Бертолини не хотел делать достоянием широкой общественности, но от холеры Бертолини вылечился. Доктор Якоб Штауденгейм. Годы жизни 1764-1830. Родился в Майнце. Вначале изучал химию в Париже, затем продолжал свое образование у всемирно известного врача Максимилиана Штолля в Вене. Успешное спасение графа Карла Гарраха от тяжелого заболевания принесло ему баснословный гонорар в 10 тысяч гульденов, а возрастающий авторитет привел к тому, что его пригласили к постели больного императора Франца. Позже сын Наполеона, герцог Райхштадтский, назначил его придворным врачом. Доктор Штауденгейм в 1817 году стал лечащим врачом Бетховена. Как убежденный бальнеолог, он посоветовал маэстро поехать в Карлсбад и Франценсбад, и в 1820 и 1822 годах рекомендовал Бетховену отправиться на лечение в Баден под Веной. Штауденгейм настойчиво рекомендовал своему пациенту избегать алкогольных напитков. Этого предписания Бетховен во всяком случае не придерживался. Отсюда появилась неудовлетворенность, которая была связана и с недостаточным выполнением врачебных предписаний. Это и привело к разрыву взаимоотношений с доктором Штауденгеймом в 1824 году. Доктор Карл Сметана. Годы жизни 1774-1827. С этим врачом, который не принадлежал к медицинским знаменитостям Вены, взаимоотношения Бетховена казались несколько формальными. Он был лично знаком с маэстро уже с 1816 года, так как во время пребывания племянника Бетховена Карла в воспитательном заведении успешно сделал ему операцию грыжи. Когда в 1819 году Бетховен впервые обратился к доктору Сметана за советом по поводу нарушения слуха, племянник, удивленный этим решением, записал в разговорную тетрадь: «Сметана – хирург». По данным Антона Шиндлера, Сметана имел определенные успехи и в лечении органов слуха. К доктору Сметана Бетховен обратился и осенью 1822 года после неприятностей, связанных с постановкой «Фиделио». Но и на этот раз лечение не имело успеха. Несмотря на это, он еще раз встретился с доктором Сметана, когда лечил тяжелое воспаление глаз в 1823-24 годах. Доктор Антон Браунхофер. Доктор Браунхофер был профессором всеобщей естественной истории и опытным врачом-практиком, которого Бетховен предпочитал с лета 1824 года как лечащего врача. По словам Антона Шиндлера, он отличался особой строгостью, что, очевидно, оказывало свое влияние на пациентов, так как Бетховен долгое время строго придерживался его предписаний. Из Бадена, куда доктор Браунхофер отправил его на отдых, Бетховен точно описывал врачу свое состояние здоровья. Отношения к доктору Браунхоферу были довольно сердечными, так как ему Бетховен в ответ на просьбу дать несколько экземпляров нот, несколько незначительных, мне бы только вашей рукой, 11 мая 1825 года переслал маленький канон с текстом: «Доктор закрывает смерти ворота, нота помогает в нужде». Но уже 28 марта 1820 года, как приложение к Wiener Zeitschrift für Kunst, появилась песня, специально сочиненная для доктора Браунхофера как проявление глубокого доверия, вечерняя песня «Под звездным небом», положенная на музыку и посвященная господину доктору Браунхоферу Людвигом ван Бетховеном. Но и эти сердечные отношения были прерваны, и снова из-за зародившегося подозрения Бетховена. В одной из его разговорных тетрадей об этом сказано довольно ясно. «Предписания этого Браунхофера иногда не совсем удачны, и вообще он мне кажется очень ограниченным и просто дураком». Но, несмотря на произошедший разрыв, Браунхофер остался лояльным по отношению к Бетховену и в феврале 1826 года снова лечил его. В конце 1826 года, когда Бетховен был уже тяжело болен, доктор Браунхофер, так же, как и доктор Штауденгейм, отказал ему в дальнейшем лечении, что было возможно лишь из-за грубого оскорбления обоих известных врачей со стороны маэстро. Доктор Андреас Игнац Ваврух. Годы жизни 1773-1842. Ваврух был родом из Моравии, где он родился 22 ноября 1773 года в Немчине, южнее Ольмюца. Вначале в университете в Ольмюце он изучал философию и теологию, затем переехал в Прагу, чтобы там закончить свое медицинское образование. После защиты диссертации он поступил ассистентом в медицинскую клинику врачей в Вене, которой руководил профессор Иоганн Валентин фон Гильденбранд. По императорскому указу от 31 мая 1819 года был назначен профессором патологии и фармакологии в Праге, где до 1812 года считался одним из уважаемых преподавателей университета. В 1819 году стал директором медицинской клиники и профессором специальной патологии и терапии внутренних болезней для высшей категории хирургов в Вене. Эту должность он занимал до 21 марта 1842 года. Доктор Ваврух был членом общества врачей Вены и сотрудником журнала «Медицинische Jahrbücher», «Des Cook Ostlichen Kaiserstaates», в котором публиковались различные научные труды. Наряду с опытом патологического выявления природы восточной индийской холеры он занимался и заболеваниями от ленточных глистов, которым посвятил большую практическую монографию. Доктор Ваврух был увлеченным музыкантом и отличным виолончелистом, поэтому он так серьезно отнесся к лечению Бетховена во время его последней смертельной болезни. Взявшись за лечение маэстро на третий день после его возвращения из Гнейксендорфа в начале декабря 1826 года, он представился Бетховену, тяжело заболевшему воспалением легких, такими словами: «Большой почитатель вашего имени сделает все возможное, чтобы побыстрее принести вам облегчение». Доктор Ваврух, который пользовался в то время в Вене большим авторитетом, был приглашен другом Бетховена Гольцем после того, как оба бывших лечащих врача, доктор Штауденгейм и доктор Браунхофер, отклонили свой визит. Лечение доктора Вавруха с современной точки зрения было вполне корректным и полностью соответствовало тогдашнему уровню знаний, поэтому резкого осуждения должно заслуживать неквалифицированное обвинение этого выдающегося врача Антоном Шиндлером и Герхардом фон Брейнингом в его воспоминаниях о доме черного испанца, опубликованных в 1874 году. Если на высказывание Шиндлера как не специалиста можно еще и не обратить внимания, то Брейнинг, стремясь дисквалифицировать Вавруха, не высказал никаких альтернативных суждений, чем проявил себя как врач не лучшим образом. В качестве последнего врача Бетховена доктор Ваврух вскоре после смерти маэстро написал точное заключение о его болезни, но из-за скромности Вавруха эта рукопись не была опубликована. Лишь после его смерти, благодаря инициативе его вдовы, эти записи приобрели широкую известность. В присутствии Вавруха главный хирург Венской всеобщей больницы доктор Иоганн Зейберт сделал Бетховену 4 пункции брюшины. Доктор Иоганн Вагнер. Годы жизни 1800-1832. Родившись в Браунау в Богемии, он был ассистентом у профессора доктора Лоренца Бирмайера в Патологическом музее Анатомического института. В этой должности он, как прозектор, принимал участие во вскрытии трупа Бетховена, которое было предпринято на следующий день после его смерти в квартире дома черного испанца. После отставки Бирмайера в 1829 году доктор Вагнер стал его преемником и ведущим профессором патологической анатомии. Вагнер был талантливым человеком и внес существенный вклад в развитие этой дисциплины. Свои выводы о природе заболеваний он делал на основе характерных изменений внутренних органов и особое значение придавал правильным выводам анатомического обследования. Его знаменитым учеником был Карл Рокитански, который в 1831 году стал ассистентом в Патологическом институте Вагнера. Франц Шуберт. Доктор Август фон Шеффер. Годы жизни 1790-1865. Вместе с доктором Бернхартом был первым лечащим врачом Шуберта во время его болезни сифилисом в конце 1822 года. Позже он сопровождал его в поездках в Верхнюю Австрию. Доктор Эрнст Ринна фон Заренбах. Годы жизни 1791-1837. С 1827 года был придворным врачом и издателем двухтомного произведения «Справочник превосходных методов лечения, лечебных средств и приемов операций», опубликованного в 1833 году. Шуберта он лечил летом в 1828 году и посоветовал ему тогда переселиться в предместье города в квартиру брата Фердинанда. Доктор Ринна фон Заренбах был при последней смертельной болезни Шуберта его лечащим врачом, но вскоре сам заболел и должен был поэтому передать своего пациента другому врачу. Доктор Йозеф фон Веринг. Годы жизни 1793-1862. Был сыном врача, который некоторое время лечил Бетховена. Среди его научных трудов особое место занимают публикации о лечении сифилиса, так как этой теме он посвятил две свои работы в 1821 году о способах лечения сифилиса ртутными втираниями и в 1826 терапия сифилиса. Поэтому были предположения, что доктор Заренбах направил Шуберта к доктору Верингу, поскольку у него был специальный опыт в области лечения сифилиса. Предположение, которое кажется неправдоподобным, так как последняя болезнь Шуберта уже с самого начала однозначно указывала на симптомы брюшного тифа. Доктор Веринг смог с самого начала правильно оценить опасность заболевания, так как он уже после первого своего посещения больного предлагал консилиум. Будучи сторонником гуморального учения Венской медицинской школы того времени, которое представлял Филипп Карл Гартман, он видел безнадежное состояние Шуберта. В качестве члена консилиума избрал профессора Визгрилля, хорошо знакомого ему по времени, проведенному вместе с Шубертом в конвикте. Доктор Иоганн Батист Визгриль. Годы жизни 1795 год кончины неизвестен. Доктор Висгриль являлся профессором университета в Вене и был известен как выдающийся врач благодаря опубликованию «Руководства для изучения хирургии». Исследования Дойча показали, что доктор Висгриль, как консультант, мог изменить терапию доктора Веринга, если даже более подробные детали проводимого лечения нам и неизвестны. Конец книги. Читала Валерия Лебедева.